не желая откладывать вопрос на потом, Кай изменил внешность волей, исказил ауру плащом и предупредил оставшихся на планете иерархов об уходе, а уже спустя несколько секунд находился в глубоком космосе далеко от Эпикрии. Подчистив следы переноса воплощением голода, мужчина вновь применил артефакт Верштейнов, вбив в него полученные от старика координаты. Кай появился в центре большого золотого зала врат Кумены, где его уже ждали двое начальных звездных императоров. Этаж предназначался исключительно для божеств, поэтому вокруг больше никого не было. «Добро пожаловать в Милгрим, уважаемый», — обратился к нему один из встречающих, что с первого взгляда казался более сильным бойцом. Обычных путешественников через врата никто не встречал, но любые божества были слишком важными и опасными фигурами, чтобы игнорировать их. К счастью, башня заранее уведомляла о любых гостях и позволяла отложить их прибытие на некоторое время, что и произошло с Каем. В Милгрим он попал на полминуты позже ожидаемого. «Доброго времени суток, господа», — сошел Кай с платформы переноса. «Чем обязан такому вниманию?» Божества переглянулись, готовые в любой момент применить силу. Установленные в помещении массивы уже были переведены в боевой режим. Напряженность витала в воздухе, но Кай оставался абсолютно спокоен. При желании он мог убить обоих звездных императоров так, что те даже не успели бы ничего осознать, а затем легко разобраться и с массивами. «Обычно незарегистрированных божеств встречает только дежурный», — кивнул собеседник на своего напарника. «Но в вашем случае пришлось принять дополнительные меры предосторожности, так как вашей ауры нет даже в Галактической ассоциации божеств, а место отбытия оказалось неизвестным. Не обессудьте, но таков протокол безопасности Милгримма». «Понимаю. И что от меня требуется?» Дружелюбный тон Кая и готовность к диалогу немного снизили напряженность звездных императоров. «Всего лишь пройти регистрацию и оплатить удостоверение личности. Мой товарищ все объяснит», — кивнул звездный император на дежурного врата Кумены. «Для большинства миров Синктрума регистрация прибывающих являлась стандартной процедурой. Установленные в башне сканирующие артефакты автоматически проверяли всех путников, выискивая среди них разыскиваемых преступников. Параллельно данные вносились в специальный реестр, позволяющий защитным массивам планеты опознавать и эффективно отслеживать прибывших воинов. Увы, в отличие от смертных и истинных мастеров, в случае с божествами автоматическая регистрация имела серьезный изъян. Способные полностью переписать свою ауру и даже информационное излучение, они могли легко обмануть большинство сканеров. Игнорировать же проблему было нельзя, ведь даже один неотслеживаемый звездный император представлял опасность как минимум для целого континента. Исключением являлся разве что мир небожителей, для которого, учитывая силу его обитателей, обилие могучих массивов, размеры и энергетическое сопротивление, даже обычные безграничные поодиночке не представляли особой угрозы. Но в остальных мирах божеств приходилось проверять отдельно, с чем полноценно могли справиться лишь равные им по статусу воины. «Без проблем», — согласился Кай. К сожалению, рваный плащ путника не мог выдать божественную оболочку за совершенно иную структуру, астральное тело, так что замаскироваться под истинного мастера ему было не дано. «В таком случае, пожалуйста, назовите свое имя, божественный титул, родной мир, организацию, а также срок и цель прибытия в Милгрим. Титул нужно продемонстрировать», — попросил звездный император, сфокусировав взгляд на видимом только ему окне нейроинтерфейса. «Ложное существование Ушен, родом с Сахи, ни в какой организации не состою. В Милгрим прибыл для деловой встречи, примерно на неделю». Как и в случае с насмешкой судьбы, Кай вновь воспользовался правом демонстрировать поддельный титул вместо богоубийцы. После заполнения анкеты его попросили встать на специальную поверхность и надеть пару сканирующих браслетов бета-класса. Если аура и информационное излучение Кая изменены, то при столь тесном контакте артефакты легко распознают это. Точнее, так и произошло бы, не являясь рваный плащ путника настолько могущественным артефактом. Кай без колебаний согласился на проверку. «Согласны ли вы на передачу этих данных в Галактическую ассоциацию божеств?» — уточнил дежурный после завершения процедуры, не обнаружив ничего странного. «В дальнейшем это сильно упростит вам регистрацию в других мирах». «Согласен». «Хорошо. Ваше удостоверение личности уже готово, с вас 1000 кредита». Раскрыв ладонь, воин протянул сероватое кольцо псевдобожественного ранга. «Оно действует на территории всех миров секты подчинения и ее союзников, а не только в Милгримме, и позволяет обходиться без повторной регистрации. Главное, всегда здесь носить его при себе. Кольцо не выйдет спрятать в хранилище, пока вы на территории секты подчинения. Не пытайтесь это обойти, иначе можете сломать артефакт. На самом деле для любых официальных действий хватало и электронного удостоверения личности, формируемого массивами башни на основе полученных данных. Кольцо же в первую очередь требовалось для наблюдения за божествами, раз те способны были так легко скрываться от обычного отслеживания. Это особо никем не скрывалось, но и не упоминалось прямо. Впрочем, Кай и так все понимал, поскольку сам ввел подобную систему на Эпикрие. Нарушать местные законы он не собирался. Регистрация отняла всего несколько минут, и он наконец попал в город. Милгрим являлся очень развитым миром, находящимся всего в нескольких переходах от мира небожителей. Плотность праны здесь была крайне высока, а большинство взрослых обитателей планеты находилось аж на пике ступени закалки души. Управлялась же она, как и сотни соседних, сектой подчинения. Организацией четвертого уровня с 600 божеств, включая более десятка безграничных. Ее основателем был никто иной, как сам властитель помыслы предвкушения. Взлетев над столицей, Кай устремил взгляд в небеса. Как и писали в сети, Милгрим действительно окружал единый могучий барьер, пробиться или телепортироваться через который было крайне затруднительно. А сделать это незаметно и вовсе практически невозможно. Как минимум рваный плащ путника и артефакт Верштейнов точно не справились бы с этим. Заметив колоссальную многокилометровую ель в центре города, Кай ускорился и полетел в ее сторону. Он почти достиг цели, когда на его пути возник Срединный Звездный Император. «По какой причине вы направляетесь к резиденции секты, властитель ложное существование?» Их разделяли сотни метров, поэтому божество воспользовалось телепатией. Дежурному врат вы сказали, что прибыли в Милгрим для деловой встречи. Так и есть. Верховного старейшину Ибрагима должны были предупредить о моем прибытии, замедлился Кай. Собеседник нахмурился и затих, явно связываясь с кем-то из старших. Мгновение спустя в его взгляде промелькнуло удивление. «Все так, прошу за мной», — наконец сказал он и повел Кая к гигантскому древу. В незримом барьере на их пути ненадолго возникла брешь, и божества попали на территорию резиденции секты подчинения. Вся она представляла из себя громадный парк, по размерам сопоставимый со средним городом. Внизу виднелись затерянные средь лесов элитные многоэтажные постройки и ощущались ауры десятков тысяч учеников, в основном заклинателей. Как ни странно, но, несмотря на такой вид резиденции, секта подчинения отнюдь не специализировалась на пути дерева. Ее основным профилем являлись ментальные и духовные манипуляции стихиями разума и души, что неудивительно, учитывая личность основателя секты. Добравшись до гигантского древа, провожатый оставил Кая наедине с вышедшим навстречу пожилым безграничным, хотя и не настолько старым, как властитель помыслы предвкушения. «Насмешка судьбы, я полагаю», — скрипучим голосом спросил он. «Основатель предупреждал, что ты придешь тайно, но я не ожидал, что ты совсем незаметно подберешься к дверям секты. Начинаю догадываться, почему основатель заинтересовался твоей персоной. Идем, парень, ты же не для разговоров сюда прибыл». Не дав Каю вставить ни слова, старик без особых усилий телепортировал их внутрь древа. «Тебе вперед», — указал верховный старейшина на массивную дверь в конце коридора. «Выбирай площадку и занимайся своими делами. Об остальных не беспокойся, все уже предупреждены. Как только захочешь уйти, просто выйди из павильона и окажешься возле врат Кумены. Я все сделаю». Взглянув на дверь, Кай повернулся назад, чтобы поблагодарить старика, но того уже и след простыл. Внутри указанного павильона медитировало 5 звездных императоров и 1 безграничный, а в центре левитировала массивная вращающаяся сфера, что переливалась 3 яркими цветами. Ради доступа к ней, источнику созерцания высшего пути времени, Кай потратил 2 просьбу к властителю помыслы предвкушения. Перед мужчиной высветилось системное окно управления массивом, стоило ему занять ближайшую из платформ. Выбрав минимальный уровень обучающих колебаний, высокое качество божественного ранга, он погрузился в медитацию. Конечно же, начал Кай с познания высшего закона замедления. «Так вот что здесь было», — осмотрелся властитель пьянящая боль, шагая за Каем. Так и думал. Толстая дверь позади них вернулась на место, окончательно отрезая подземный полигон воли храма от внешнего мира. «Ваша очередь», — повернулся Кай к вампиру. «Как только получу сигнал от госпожи Альвайре, так сразу и приступлю». Как он сюда доберется? Усомнился прибывший с ними Игдрасиль. Сюда, никак. Но пока ждем, я проведу тончайшую нить пространственного тоннеля к землям секты. Госпожа заметит ее, и сама начнет расширять, когда будет готова, пояснил вампир. Это и станет сигналом. Кай тем временем занял один из специальных постаментов, надел браслет озарения Нирваны и вернулся к формированию божественной силы. Игдрасиль и Виола же остались приглядывать за властителем пьянящая боль. Кай не прогадал, решив погрузиться в медитацию. Ждать сигнала матери Ашцилы пришлось почти 7 часов. В целом к этому моменту прошло уже более месяца с тысячелетнего аукциона и около 8, после исхода из измерения пагоды. Наступило время родов Ашцилы, и Кай не мог не отправиться к ней. Раньше секта райского уголка открывала проход из центрального мира при помощи уникального артефакта, но к этому моменту он уже был полностью разряжен. Поэтому сегодня созданием портала займется лично глава секты, а властитель пьянящая боль поможет ей со своей стороны. Это снизит нагрузку на божественную оболочку Эльвайри и сэкономит ей силы, дабы уже всего через месяц она смогла вернуть Кая и Ашцилу в Синктрум. С центральным миром было проще всего связаться именно из мира небожителей, поэтому процесс и происходил в подземном полигоне воли храма. Пространство вокруг застывшего вампира дрожало и искажалось, а его самого будто бы гора придавила, настолько напряженными казались его взгляд и поза. Сказывался явный недостаток сил и опыта у молодого безграничного. В отличие от своей госпожи, в одиночку он точно не сумел бы открыть проход. Перед властителем пьянящая боль начала медленно разрастаться воронка. Сперва портал был неровным и сильно дрожал, но постепенно становился все более стабильным и симметричным. Достигнув 3-метрового диаметра, черный диск прохода вдруг мигнул, окончательно застыл и явил неизвестное помещение. Безграничные не просто расширили тоннель в небытии, а буквально стянули 2 точки пространства с его помощью. Только так можно было безопасно проникнуть в центральный мир, в ином случае его пассивная защита разорвала бы тоннель, как только кто-то попытался бы переместиться через него. Почти посиневший вампир пошатнулся, едва не упав от усталости, и предупреждающе прохрипел: «У тебя 2 минуты, не затягивай». Кай не собирался. Виола вернулась в клинки кошмаров на его поясе, и он быстрым шагом решительно прошел через портал. Игдрасиль же остался в мире небожителей, дабы проследить за вампиром и через месяц позвать того вновь поучаствовать в формировании прохода. Оказавшись на другой стороне, Кай встретил звездную императрицу пиковой стадии. Глядя на него чуть высокомерно, Сильфа заговорила первой. «За мной, я проведу тебя к юной госпоже. А где же властительница Миражный сон?» — поинтересовался Кай, не обнаружив безграничную. Впрочем, он догадывался, что после стабилизации портала та сразу же отправилась отдыхать, не желая предстать перед зятем в истощенном виде. «Не твое дело. Позже тебя вызовут на разговор. Может, ты будешь хотя бы немного вежливее?» Суверен не стал игнорировать откровенно грубый тон Сильфы. «Или чем я заслужил подобное отношение, сам не понимаешь? Ты уже заслуживаешь четвертования за то, что посмел коснуться юной госпожи. До сих пор не понимаю, почему матриарх согласилась принять безымянного прилипалу и его грязное семя, а не образумила юную госпожу. Вот оно что. То есть это ты моих детей так сейчас назвала? Я правильно понял?» — без капли агрессии уточнил Кай. «Скорее, только ту их часть, что унаследована от тебя. Да уж, не ожидал, что встречу среди божеств подобное быдло. Как велик мир, однако». Шагающая перед ним богиня резко замерла. «Повтори», — с угрозой потребовала она, медленно нагнетая ауру вокруг себя. «Думаю, тебе стоило бы подрезать язык, но я все же не стану хозяйничать в чужом доме. Вопросом нерадивых слуг должны заниматься их хозяева». На Кая незамедлительно обрушилась мощнейшая аура пикового звездного императора, сжатая в пределах всего пары метров. Коридор, в котором они находились, мелко затрясся, а прочнейший пол под мужчиной покрылся сетью трещин. «Советую успокоиться», — сложив руки за спиной, невозмутимо предупредил Кай. «Ты правда решил, что можешь так со мной разговаривать, ничтожество?» Женщина усилила напор. Противостоять ее ауре за счет своей Кай никак не мог, однако безумные параметры и защитные восьмитомники позволяли ему без проблем выдерживать давление. Осознав, что не добилась никакого результата, Сильфа потянулась к крапире на поясе. Клинок неуловимо выскользнул из ножен и с невообразимой скоростью направился к руке Кая. Воительница собиралась проучить наглеца, и ее ничуть не беспокоило ни присутствие духа божества в его мечах, ни потенциальное наказание матриарха. Как старшая, Она имела полное право наказать гостя за оскорбление, тем более когда в ее глазах он был никем и совершенно ничего из себя не представлял. Воздух прогудел от взмаха, но на теле Кая не появилось ни царапины. Не сразу Сильфа осознала, что в ее ладони больше нет оружия. Рапира почему-то находилась в руках Кая. Неплохая зубочистка, лениво оглядев клинок, он взглянул на ошарашенную воительницу. «Но ты зря решила переступить черту». Лицо богини неожиданно обожгло болью. Она ничего не успела заметить, лишь ощутила, как нечто твердое с огромной силой врезается ей в скулу. Сильфа рефлекторно отступила на пару шагов, но тут ей прилетел еще один удар, горсть зубов рассыпалась по полу. Нависнув над упавшей женщиной, чье сознание помутилось от встречи с его кулаками, Кай произнес: «Я буду милосердным и не стану лишать тебя руки, как ты хотела сделать со мной». Перед тем, как отключиться, воительница увидела всего две вещи: опускающуюся ей на лицо стопу мужчины, а также его холодный взгляд. Кай не злился и не наслаждался избиением, а лишь выполнял нудную работу. Это отношение, словно он просто выносит мусор, пугало сильнее всего. Дверь в большую спальню в малиновых тонах медленно открылась, и внутрь вошел мужчина. На секунду замерев у входа, он вмиг очутился возле постели возлюбленной. «Наконец-то ты здесь», — ответила на объятие Ашцилла. Худоба, впалые щеки, круги под глазами, вялые движения, девушка выглядела безумно истощенной. Но Кай ничуть не удивился. Чем более сильными и талантливыми должны были родиться дети, тем более тяжелыми обещали стать роды. Нередко они и вовсе заканчивались гибелью матери, особенно если детей было больше одного. Даже звездная императрица оказалась не просто пройти через это. Неудивительно, что Эльвайри только сейчас открыла портал. Для помощи с родами ей потребовался максимум сил. И все же, несмотря на истощение, на лице Ашцилы сияла счастливая улыбка. Все прошло успешно, и она вновь увидела возлюбленного. Чуть отстранившись, Кай наконец взглянул на пару лежащих рядом с матерью крохотных вампирит-близнецов, на мальчика и девочку, что находились на пике ступени закалки души. С искренней улыбкой мужчина взял их на руки, так нежно и аккуратно, что те даже ничего не ощутили и не проснулись. О двойне было известно давно, поэтому Ашцилла вовремя начала использовать особые техники для передачи родительского наследия каждому из детей в полной мере. В ином случае оно разделилось бы между ними пополам. Неотрывно разглядывая спящих младенцев, Кай подсознательно изучил их души. Как и ожидалось, оба ребенка получили линию крови прародителя вампиров и расширенное место для познания стихии. У каждого оказалось аж по 8 предрасположенностей. Меч, пространство, кровь, душа, холод пустоты, жар пустоты, сияние пустоты, а также иню девочки и яну мальчика. Впервые за долгое время привычное спокойствие и невозмутимость Кая отступили под натиском эмоций. Он никак не мог унять широкую улыбку и отвести взгляды от своих детей. Появление на свет долгожданных и запланированных близнецов полностью отличалось от внезапного рождения Игдрасиля, которого мужчина далеко не сразу принял в качестве полноценного сына. На этот же раз родительские чувства Кая были куда более сильными и глубокими. «Никуда они не денутся, еще успеешь насмотреться», — усмехнулась Ашцилла, погладив его по плечу. Кай отвлекся от созерцания малышей. Вздохнув и усмирив эмоции, он повернулся к возлюбленной. «Спасибо», — искренне сказал он. «Нашел за что благодарить, глупый. Ты справилась с этим испытанием. Разве могло быть иначе? Спасибо. Ну хватит тебе, лучше скажи, ты уже определился?» «Еще в самом начале», — кивнул Кай. «Но ты уверена, разве не хочешь сама выбрать им имена?» «Не беси меня», — проворчала Ашцилла. «Свое мнение я тебе уже давно сказала. Твое решение — это и есть мой выбор. Ну что ж, я хочу назвать их в честь наиболее важных в моей жизни людей. В память о своей земной матери, а также об одном глупом старике, который решил отдать за меня свою жизнь, который принял меня, словно родного внука. Значит, так и будет», — поддержала его вампирша. Мужчина вновь посмотрел на близнецов. «Добро пожаловать в Айкумену, Анна и Джон Бернхард». Глава 19. Центральный мир. Хей, хей, ха, хей. Выстроившись на громадной площади, тысячи юных закалок ритмично повторяли движения наставников, познавая азы боевых искусств. В отличие от мира небожителей, здесь зашкаливающее количество энергии никак не вредило слабым душам. Сам центральный мир защищал их. «Вы опоздали», — обернулся Кай. На балкон вышла высокая бледноликая вампирша с холодным отстраненным взглядом, вознесенная второго уровня. «В своем доме я не опаздываю», — а прихожу ровно в тот момент, в который сочту нужным», – парировала Безграничная. «Рад знакомству, властительница Миражный Сон», – поклонился мужчина. «Наконец вспомнил о вежливости, и правда ли ты рад этому, властитель насмешка судьбы?» – хмыкнула глава секты Райского уголка. «Правда. А еще я очень благодарен вам за помощь Ашцилли с родами и за создание портала. Осталось только убедиться, что все это было не зря. Дочь крайне высоко оценивает тебя, но пока что я вижу перед собой обычного наглеца, а не кого-то особенного. Поэтому и отправили ту грубиянку встретить меня. Признаю, для своего уровня ты довольно силен. Сколько же ценных растений ты перевел? Такие параметры уже на начальной стадии позволить себе могут очень немногие. И ты решителен, готов постоять за себя. Такое я уважаю. Но и это все», — Ашцилла описывала своего избранника куда более красочно. «Вплоть до того, что ты и вовсе станешь высшим», — усмехнулась древняя вампирша, что на ее безжизненном лице выглядело совершенно неестественно. «Стану», — не остался в долгу Кай, ответив с такой уверенностью, словно это уже произошло. «Но разве я обязан что-то вам доказывать? За твоей уверенностью и наглостью определенно стоит что-то весомое, но раскрывать правду ты мне не желаешь. Понимаю, мы только познакомились. Но как тогда ты можешь оставить мне своих детей, раз не доверяешь? В таком случае никакого взаимного доверия не будет, пока одна из сторон отталкивает другую. Я не обязана была тратить силы на портал, однако все равно сделала шаг тебе навстречу. И мне казалось, твоя благодарность хоть чего-то стоит». Выдержав небольшую паузу, Кай чуть склонил голову. «Признаю, здесь вы правы. Я никому ничего не должен доказывать, но все же в долгу у вас за помощь. И я действительно хочу создать взаимное доверие, поэтому готов тоже сделать шаг навстречу. Правда, здесь слишком много посторонних глаз», — он выжидательно посмотрел на женщину. «Можешь об этом больше не волноваться», — сразу поняла она, высвободив крупицу силы. Бросив взгляд на Альвайре, Кай частично отключил рваный плащ путника. Аура Срединного Звездного Императора и воля вознесенного четвертого уровня резко наполнили балкончик, и лишь его линия крови осталась нераскрытой. Слишком много вопросов она вызывала. Как ни странно, но властительница Миражный Сон ничуть не удивилась, как минимум Кай не заметил ни единого признака. «Интересно. Да, это многое объясняет, но этого недостаточно, чтобы настолько быть уверенным в достижении последней ступени. Среди безграничных немало тех, кто тоже углубил четыре трещины, но высшими им все равно не стать. Какие-то осязаемые шансы возникают только у вознесенных пятого уровня. Точнее, если говорить правильно, эти шансы изначально есть у них. Раз хватает таланта для пяти трещин, то может хватить и для высшего. Из этого я могу сделать вывод, что ты либо надеешься как-то повысить свой талант, что довольно наивно, либо просто глупец, не понимающий, как на самом деле тяжело стать высшим, либо скрываешь что-то еще. Вы очень проницательны, госпожа Альвайре», — усмехнулся Кай, наслаждаясь беседой с по-настоящему умной женщиной. «Надеюсь, не будете против перейти к более неформальному обращению?» «Ничуть, Кай. Или зять, зятек?» — задумалась вампирша. «Лучше просто Кай. Тогда вернемся к теме. Просто Кай. Хочешь что-то ответить?» Вместо слов мужчина продемонстрировал божественный титул. Настоящий. Альвайри являлась прожженным прагматиком и всегда во всем искала выгоду. Таким образом, доказав свою ценность и исключительность, Кай серьезно улучшал отношения с вампиршей, что было крайне важно для безопасности его детей. Все равно он не планировал вечно таиться и даже сейчас опасался внимания только сильнейших. Потому и не стал притворяться полным слабаком на аукционе. Высокие параметры не являлись чем-то действительно уникальным. На этот раз безграничную все же проняло, стоило ей увидеть надпись «Богоубийца». Она прекрасно понимала, что уникальные титулы даются лишь исключительным воинам с особыми судьбами. Даже при недостатке таланта они имели шансы стать высшими, являясь буквально нарушителями устоявшихся правил и законов. Теми, для кого невозможно, зачастую являлось не более чем просто словом. «Понятно», — задумчиво протянув, вампирша села за небольшой столик. Перед ней вдруг возникла игральная доска. «Как насчет сыграть в го? С интересным собеседником я только за», — сел Кай напротив. Партия началась в полной тишине. Не сделав и десятка ходов, мужчина осознал, что проигрывает по всем фронтам. Бросив короткий взгляд на Альвайре, что открыто изучала его, он усилил концентрацию. «Я слышала про твою дуэль с Ассанжем», — вампирша продолжила беседу. «Ловкий ход. Выиграл время, так еще и оберешь его труп после победы. Когда планируешь провести бой? Лет через 5. Не слишком ли спешишь? Ты хотя бы конечной стадии достичь успеешь, а божественную силу сформировать? Асанж не вознесенный, но опытный, безграничный. Слабым его не назовешь, но и сильным тоже. Он крепкий середнячок. Успею, и даже пиковый. С силой тоже проблем не будет. Это все равно очень рано. Даже если справишься с Асанжем, то что будешь делать с самим кланом Базальт? Они не простят смерть патриарха. Пусть тот и обещал снять все претензии в честной дуэли. У них есть связи и влияние, и бить они будут не только по тебе лично. Понимаю. Но мой храм тоже развивается быстро. Да и не один я в нем особенный, подумал Кайарю. Если будет война, то с организацией третьего уровня мы справимся. Но я сомневаюсь, что она вообще будет. И почему же? Лабиринт закрыт, поэтому многого в Сингтруме они не сделают. А когда откроется, то начнется кризис новой армии истины, что явно намерена занять место клана Гидры. Это вызовет немало проблем в лабиринте бесконечных дорог, а в таких условиях перебрасывать войска из центрального мира довольно опасно. Ну а когда вернется стабильность, я уже стану безграничным. Звучит логично. Но что насчет самой армии? Там сотни тысяч божеств, что подтверждено множеством выживших свидетелей. Что бы они ни замышляли, но для Сингтрума это незаметно не пройдет. Средние фракции умоются кровью, а многие малые и вовсе могут бесследно исчезнуть. Мы готовимся к этому, коротко ответил Кай. В крайнем случае отступим на время из центра Айкумены. Мне, к слову, тоже кое-что интересно. Что? Зачем вы запечатали божественное наследие Ашцилы? Вы знаете, что она чуть не умерла из-за этого. Знаю, это не входило в мои планы, чуть поморщилась Альвайре. Вы от кого-то скрывались? Все из-за отца Ашцилы, призналась она. Он тоже безграничный. Я хотела сильного ребенка, которому точно передалась бы линия крови прародителя вампиров, а он, кое-что другое. Заключили договор, все прошло как надо. Но потом, незадолго до родов, он пытался связаться со мной, желая зачем-то вернуть ребенка. Даже контракт на путах искры умудрился развеять. Поэтому я и запечатала наследие Ашцилы, чтобы у нее не сформировалась духовная связь с отцом и он не смог ее найти. Ну а сейчас уже слишком поздно для ее формирования, плюс наследие так удачно раскрылось в изолированных мирах испытаний. Получается, он не знает вашей истинной личности, догадался Кай. Мы познакомились через Атрии и знали друг друга лишь по прозвищам. Аура, информационное излучение, имя, внешность и прочее, все это я скрыла как только возможно. Он же был не так осторожен, поэтому позже я выяснила его личность. Вы меня заинтриговали. Это один из старших старейшин клана Укротителей Смерти. Сам по себе он не слишком опасен, даже слабее меня. Но вот его клан представляет серьезную угрозу. Ашцилла знает об этом? Уже да. Хорошо. Но мне вот что непонятно. Чем же таким вы могли заинтересовать его, чего он не смог бы найти у себя в клане? Сегодня мы неплохо познакомились с тобой, но не все же раскрывать друг другу в первый день, уклончиво ответила она, заканчивая игру уверенной победой. Еще партию, не откажусь, не стал настаивать на ответе Кай. В центральный мир стекалась энергия со всей Айкумены, так что воинам летать здесь было крайне сложно. Уже на высоте 30 метров над уровнем моря плотность праны становилась такой, что удерживаться в воздухе было дано только божествам. И чем большую высоту они набирали, тем больше сил приходилось тратить на полет. Подняться же выше небесной сферы, границы между атмосферой и центром измерения, и вовсе могли лишь очень могучие безграничные. Энергосопротивление там было так высоко, что разрушало даже души небесных монархов. Вот почему держащиеся за руки Кай и Ашцилла летели всего в полусотни метров над землей. Восстановившись за несколько дней, вампирша задумала отвезти возлюбленного в живописную долину с высокими отвесными скалами и многочисленными водопадами. Вскоре они приземлились неподалеку от озера, частично скрытого в горной пещере. Над ним без конца шел дождь рассеивающегося от большой высоты водопада. «Я частенько здесь медитировала, особенно когда накатывало одиночество», призналась Ашцилла, с ностальгией осматривая любимое место. «А еще тренировалась с клинком. Как же давно я хотела вновь прийти сюда». Все последние месяцы она активно готовилась к родам и занималась развитием детей в утробе, поэтому совсем не имела времени на отдых. «Хочешь задержаться здесь?» – повернулся к ней Кай. «Нет», – девушка с улыбкой покачала головой. «Только кое-что сделаю, и полетим дальше. Хочу показать тебе еще одно место». Ашцилла направилась к озеру, а в ее руке появился клинок. Несмотря на размеры, это самое глубокое озеро в долине. Когда-то давно водопад над ним был более могучим, постоянно углубляя озеро, приготовившись к взмаху, поведала она. В детстве я частенько испытывала техники на озере, пытаясь достичь как можно большей глубины. Меня к этому подстегнула давняя байка старших, что пытались оставить отметину на дне озера. Мол, только настоящие гении способны на это. У меня не вышло даже на ступени небесного монарха, но теперь пора закрыть гештальт. Ашцилла опустила веки, и вместе с резким выдохом взметнула клинок, выпустив кровавый росчерк. Мгновение спустя озеро разделилось надвое, а на его дне появилась крупная борозда. Мелочь для большей части Айкумены, но серьезное достижение в центральном мире, где энергосопротивление ограничивало масштаб сил звездных императоров до уровня воинов пика закалки души в срединных мирах. Вампирша вмиг повеселела, стоило ей увидеть результат. «Идем дальше», — бодро подбежала она к Каю. Взявшись за руки, они снова взлетели. Кай посмотрел на небо, все еще привыкая к здешней очень светлой ночи, что никогда не кончалось. Небесная сфера над континентом была повреждена миллиарды лет назад, и с тех пор время суток здесь ни разу не менялось. Божествам даже пришлось внести серьезные изменения в биосферу и климат материка, дабы уберечь его обитателей от вымирания, а земли – от замерзания. Кого-то это могло бы удивить, но местные жители давно привыкли к чудесам своего дома. В конце концов, центральный мир сам по себе являлся невозможным местом, гигантской полой сферой, на внутренней поверхности которой располагались 10 тысяч континентов и множество океанов. Примерно в 150 километрах над уровнем моря находилась небесная сфера, регулирующая погоду, а также суточные и сезонные циклы. Ну а за пределами этой нематериальной структуры располагалась обширная область, наполненная многокилометровыми пурпурными потоками энергии. Из-за своей колоссальной плотности он были видимы обычным глазом и могли легко убить даже безграничного. Прана со всей Айкумены направлялась к повисшей в самом центре измерения звезде, в глубинах которой скрывался небесный трон. Разумеется, такая структура, как центральный мир, шла наперекор многим законам мироздания и никак не могла бы функционировать, если бы не тонкая настройка создателя. Спустя 20 минут разговоров пара божеств прибыла в небольшой изумительный лес, состоящий из светящихся кристальных деревьев. Запутанная чаща, приземлилась Ашцилла. Девушка сделала несколько шагов вперед и скрылась за деревом, а вышла уже позади Кая. Окружающее пространство было сильно искажено, так что мужчина ничуть не удивился. «Здесь я осваивала путь пространства и просто играла. Сначала сама, позже с местными зверьками, а затем и с кельтом. Тут мы познакомились, а потом отсюда же я избежала в Сингтрум. И пусть теперь я знаю, что мать позволила мне это сделать, но в конечном счете именно благодаря этому я и встретила тебя», — прильнула девушка к возлюбленному. «Кажется, эти места вызывают у тебя не только приятные эмоции», — заглянул Кай ей в глаза. «Но ты уже не та, что раньше. Ты свободна, и ты больше не одна. Теперь ты можешь делать, что хочешь. Забудь о матери. Ненадолго, но все же забудь и о детях. Сегодня наш день, только наш с тобой». Слова Кая помогли вампирше окончательно избавиться от неприятных мыслей о прошлом. «Наш», — расцвела улыбка на ее лице. «А знаешь, я давно хотела побывать в одном месте. Только оно не здесь, а на другом континенте, поэтому раньше никак не удавалось. Но теперь я свободна. Так, тогда идем. Куда скажешь, туда я и последую за тобой». Свидание продолжилось. Никого не предупреждая, они вернулись в столицу секты и воспользовались главным порталом. За миллиарды лет в центральном мире была выстроена гигантская сеть станций, позволяющих ускоренно путешествовать по всему измерению. Они уступали лишь ныне закрытому лабиринту, но значительно превосходили любые другие способы перемещения. Высочайшее энергетическое сопротивление сильно замедляло даже божеств, делая их не быстрее скорости звука. Что же до переносов через небытие, где не было такого сопротивления, то их блокировал уже сам центральный мир. Вот почему местные создавали именно порталы, а не пространственные тоннели. Конечно, можно было использовать инженерно-артефактные транспортные средства, чьи двигатели не зависели бы от плотности праны. Вот только срединная пустота над небесной сферой являлась чрезмерно опасным местом, а под небосводом при движении на околосветовой скорости было практически невозможно избежать столкновений с бесчисленными и мощными аномалиями центрального мира. Это все-таки не пустынный космос Айкумены. Ну и, в конце концов, Портальные станции попросту были гораздо более дешевым способом перемещения. Всего за пару десятков переходов Кай с Ашциллой добрались до края континента Звенящей Песни. Населенный в основном эльфами, он представлял собой гигантский лес из деревьев с листьями в форме колокольчиков. На ветру они издавали удивительную и неповторимую мелодию, что никогда не затихало над материком. Вдали виднелась титаническая горная гряда, вздымающаяся на десятки километров ввысь и простирающаяся на многие их тысячи вширь. К ней направились воспарившие над лесами божества. «Это континент подземного мира», — сообщила Ашцилла. «На его поверхности плотность энергии зашкаливает. Даже божествам там некомфортно. Поэтому живут внутри», — понятливо кивнул Кай. «Да, там целая сеть подземелий, которую до сих пор полностью не изучили. В наиболее крупных участках расположены целые страны и организации. И цель нашего путешествия именно там. Давно мечтала посетить арену бессмертных, что в перевернутом море», — подтвердила вампирша. «Ты сам все поймешь, когда увидишь». По мере приближения к горам становился все более заметен колоссальный разлом, что разделял два континента. На его дне вечно пылал огонь, не затухающий даже от впадающих в пропасть океанов. Как и разлом, он был порожден атакой некоего высшего духа еще во времена войн с первыми. Как ни странно, но даже в подобном месте была жизнь, ведь оно полнилось ценными ресурсами. По большей части разлом населяли духи и сильфы пламени, а также некоторые огненные виды дорганов и верховные дракониды. Когда до границы континентов оставались считанные десятки километров и уже отчетливо ощущался исходящий из нее жар, Кай заметил еще кое-что. Какие сильные пространственные искажения. Поэтому мы полетели сами, а не использовали снова портал. Ага, уничтожение или повреждение порталов почти гарантировано, если соединять их через это место. Остается либо самим перебираться на ту сторону, либо идти в обход через другие континенты, либо же договариваться с кланами разлома о проходе. Раскаты грома становились все сильнее и сильнее. Кай с Ашциллой направлялись в сторону могучих темных туч, что непрестанно озарялись вспышками молний. Обильно испаряющаяся океаническая вода формировала над разломом вечную непогоду, что делало перелет между материками еще более опасным. Поэтому, даже если какие-то мастера за счет специальных устройств и могли подняться в воздух, делать это здесь они не рисковали. Шквальный ветер, смертоносные молнии, усиленные высокоуровневой стихийной энергией, воздушные аномалии, буйные духи и летающие монстры – все это вынуждало путешественников приземляться, оплачивать услуги проводников и идти пешком через разлом. Только божества могли позволить себе безопасно перелететь здесь. Приближаясь к горам, Кай заметил тысячи путешественников, поднимающихся по длинной горной тропе. Все они направлялись к гигантским вратам, ведущим вглубь континента. Многотонные створки были лишь слегка приоткрыты, но этого вполне хватало, чтобы пройти смогли даже крупнейшие великаны. Охранялся же проход более чем сотней священных лордов, десятком небесных монархов и одним звездным императором. Смертные и мастера могли часами ожидать права на вход, но Кай с Ашциллой на их длиннющую очередь даже не посмотрели. Они быстро достигли врат, где их встретило одно из божеств королевства Лагронт. К удивлению Кая, представителями этой подгорной нации оказались не какие-нибудь гномы, а тролли и подземные орки. Как и секта райского уголка, королевство входило в содружество самостоятельных организаций, что объединяло почти треть фракций центрального мира, не подчиняющихся секте небесного трона. Это позволило Ашцилле с Каем быстро зарегистрироваться. Правда, сперва вампирша приобрела актуальную карту подземных лабиринтов и специальный шарообразный компас с двумя стрелками. Главными ориентирами континента являлись божественные монолиты, расположенные по всему подземью. Одна из стрелок компаса всегда указывала на ближайший из них, а вторая на тот, к которому был привязан артефакт. На данный момент обе были направлены на один из городов королевства, что находился совсем недалеко. Путь по наклоненному вниз просторному тоннелю занял у божеств меньше пары минут и вывел их к громадной пещере. В ее центре друг над другом находились 9 многокилометровых поверхностей, нанизанных на 3 великие каменные колонны. Там и располагался город, что с каждым ярусом ввысь выглядел все более богато. Воспользовавшись местной портальной станцией, Ашцилла и Кай попали в самый низ, глубочайшую точку как самого континента, так и всего центрального мира. Ниже находился лишь тысячекилометровый внешний слой измерения, отделяющий его от небытия. Даже сильнейшим божествам требовалось сильно попотеть, чтобы навредить ему. При этом стоило отделить хоть крупицу материала от основной части, как она тотчас теряла свою небывалую прочность и остальные особенности. Оказавшись в центре плотно застроенного острова, окруженного настоящим морем внутри необъятной пещеры, Ашцилла посмотрела наверх. Кай повторил за ней, но вместо ожидаемого каменного свода увидел синюю морскую гладь. «Это и есть перевернутое море», — пояснила вампирша, и они оба взлетели. Вся поверхность пещеры, даже потолок, заполнены водой. Гравитация здесь работает по-особому. Слушая Ашциллу, Кай наблюдал за виднеющимся вдали кораблем, что спокойно поднялся по вертикальной поверхности воды, а затем, миновав изгиб, и вовсе стал плыть вверх тормашками. Как и другие суда, он направлялся к единственному наверху острову. Энергии здесь меньше, чем на поверхности, но летать все равно рискуют немногие. На определенном расстоянии от воды гравитация и пространство становятся хаотичными и опасными. Сразу же перенестись туда невозможно, поэтому все пользуются кораблями. «Нам тоже придется», — посмотрел Кай на девушку. «Не думаю, справимся». Ашцилла оказалась права. Искажение не стало серьезной преградой для звездных императоров, и они быстро добрались до острова наверху, арены бессмертных. Как и многие места в центральном мире, это было уникальное творение первых. Стоило пересечь незримый барьер вокруг него, как воин тотчас оказывался в отдельном измерении, а его разум переносился в искусственное тело, находящееся на острове. Внешне оно зачастую полностью копировало оригинал, но по своей сути имело серьезное отличие. Это была плоть обычного смертного, того, кто никогда не вступал на путь развития и даже не пробуждал воинский слой души. Если умереть в этой оболочке, то сознание вернется в настоящее тело, а само оно будет выброшено за пределы острова, пояснила Ашцилла. Внутрь могут попасть все, кроме безграничных и высших. Их воля слишком сильна, чтобы подавить ее до общего уровня. И в чем суть всего этого? В центре арены есть сундук с наградой, но нужно несколько минут, чтобы открыть его, а любая помеха легко собьет процесс. Придется начинать с нуля. Так что нужно либо перебить всех врагов, либо иметь мощных союзников, что защитят на время вскрытия. Одновременно на острове может быть до 500 воинов, и после гибели смертной оболочки они не смогут вернуться в течение суток. Но их место может занять кто-то другой, что усложняет задачу. А что в самом сундуке? Случайный артефакт от королевского до божественного ранга. После открытия сундук исчезает на сутки. Насколько я знаю, ценность награды зависит от того, как хорошо победитель показал себя на арене. Ах да, еще за это можно получить системное достижение, что даст редкий титул. Что же мешает местным фракциям засылать на остров только своих бойцов, чтобы поставить на поток добычу артефактов? Запрещено входить на арену группой более чем из 5 связанных воинов. Арена сама определит степень связи. Кроме того, открывшему сундук запрещается повторно ступать на арену. Понятно. Значит, хочешь поучаствовать? Еще как. Усмехнувшись, Ашцилла потянула Кая за руку. Миновав куполообразный барьер, они вмиг очутились на песчаной поверхности острова. В последний момент Кай перенес из хранилища клинки кошмаров вместе с отдыхающей там Виолой, поэтому демоница появилась рядом с ними. Ошарашенная хранительница мечей уставилась на хозяина и забавно заморгала. Ее обычный облик не подходил для смертного существования, так что арена добавила ей глаза, рот и нос. Виола буквально впервые училась дышать. И пока посмеивающаяся Ашцилла коротко объясняла все демонице, Кай прислушивался к ощущениям. Он быстро понял, что может в любой момент вернуть разум в оригинальное тело, однако это незамедлительно выбросит его с арены. Временная же оболочка была безумно слаба по меркам божеств, а также не позволяла ни управлять энергией, ни призывать частицы законов, ни даже пользоваться духовным восприятием, которое для большинства воинов давно стояло выше зрения и слуха. Лишь благодаря идеальной памяти Кай сразу адаптировался к телу обычного смертного, тогда как у других это вызывало серьезные трудности. Параллельно Кай продолжал осознавать себя в примитивном разуме искры, однако напрямую дотянуться ее силой до временного тела никак не мог. Арена бессмертных моментально подавляла любые попытки применения божественной воли. С другой стороны, воля разума ничем не блокировалась. Вот только у искусственных тел она была настолько слабой, что подавляющее большинство не могло даже нормально формировать образы для общения с искрой. О прямом же воздействии ею на реальности говорить не стоило. Однако Каю этого оказалось достаточно. Его уровень самостоятельного контроля позволял оперировать даже ничтожной волей разума обычного смертного. Сконцентрировавшись, мужчина воззвал к искре, и та ответила ему. Из-за блокировки полученная мощь была мизерной, полностью соответствуя уровню временного тела, но у остальных и такого не было. Первым делом Кай подчинил энергию и попытался сформировать пару простых плетений, но они так и не активировались. Здешняя связь с гиперструной пути развития оказалась подавлена, а на самостоятельное создание техник без помощи мироздания у мужчины не хватало сил. Кай вытащил из ножен копии клинков кошмаров, лишенные любых духовных свойств. На миг вдоль лезвий пробежало едва заметное алое свечение воли меча, и смертоносность оружия резко возросла. Обычно даже с контролем воли это было невозможно, поскольку познание стихии оставалось заблокировано в оригинальной душе или сердце божественной оболочки. Однако Кай мог буквально видеть колебания и запоминать их напрямую разумом, что и позволило ему использовать волю стихии в смертном теле. Правда, очень слабо и одновременно не больше двух элементов. До обновления сундука оставалось еще несколько часов, поэтому боев на песчаном острове пока не происходило. Всюду стояли палатки, а воины тренировались и привыкали к слабым телам. Многочисленные клинки, копья, молоты, топоры, щиты и прочее оружие было разбросано по всему острову, так что блокировка хранилищ не стала проблемой для тех, кто не экипировался перед входом. Разумеется, ни один предмет здесь не являлся артефактом. К троице новичков приблизился крупный и отлично вооруженный отряд, многие члены которого носили полные доспехи. «Уважаемые!» – вышел вперед крупный пузатый мужчина с мощными руками и пышной черной бородой. «Клан Полярной Звезды предлагает по 200 солов каждому, кто поможет нашему господину добыть сокровище. Есть еще несколько мест. Пойдете?» В отличие от Сингтрума, второй главной валютой центрального мира являлись не кредиты, а солы – солнечные кристаллы. Предложенная бородачом сумма равнялась примерно 70 миллионам лазурных кристаллов. Здоровяк не знал ступеней троицы, ведь те незаметно приблизились к острову, но все равно старался вести себя вежливо. Он видел их дорогую одежду, пусть и копию настоящей, а также ту легкость, с которой Кай, Ашцилла и Виола адаптировались к новым телам, ибо большинство поначалу даже нормально ходить не могло. Сундук даст полный мусор, если победителю будет помогать больше, чем четверо положенных помощников, вспомнила Ашцилла. Знаем, всех здесь интересует только достижение и титул за него, а они гарантированы, даже если подкупить всех 500 участников. Так что скажете, 200 кристаллов, огромные деньги, а тут даже рисковать не нужно. Если же продержитесь до конца и хорошо покажете себя, то я готов повысить ставку еще на 30 солов и даже пригласить в клан. Большинство из нас – опытные небесные монархи. Клан Полярной Звезды довольно богат, а наш глава скоро станет звездным императором. Звучит заманчиво, улыбнулась Ашцилла, переглянувшись с возлюбленным. Но как жаль, что мы и сами пришли сюда за сундуком, и если не будете нам мешать, то, так и быть, не станем вас трогать, добавил Кай. Услышав резкий отказ и угрозу, воины напряглись. Да как ты смеешь, возмутился дорого одетый юноша возле бородача. Я наследник клана Полярной Звезды. «Кто вы такие, чтобы так грубить? Мы намерены их вырезать?» С предвкушением спросила Виола, еще не научившись говорить ртом. Вероятно, было нечто в ее тоне и взгляде такое, отчего молодой наследник сразу же заткнулся, а его бойцы еще сильнее напряглись. Никто и не подумал засмеяться над плохой речью демоницы. Кай уже собирался было передать девушке один из мечей, как вдруг бородач поклонился. «Не будем доводить до конфликта, уважаемые. Мы не хотели встать у вас на пути или как-то обидеть. Позвольте откланяться». Здоровяк подал сигнал пальцами, и отряд отступил на пару шагов. Удивительно, но даже высокомерный юнец замолк и не стал с ним спорить. Виола выжидательно уставилась на хозяина, а затем разочарованно вздохнула и ударила ногой по песку, когда тот покачал головой. «Конечно», — ответил Кай, переведя взгляд на бородача. «Несмотря на необычный внешний вид, у него отличная выдержка и интуиция», прокомментировала Ашцилла, когда вокруг не осталось посторонних. «Притом именно личная интуиция, а не воинская», согласился Кай, тоже глядя на удаляющегося бородача. «Все же нам сейчас недоступны никакие духовные инструменты души божественных оболочек. Почему вы не дали мне с ними разобраться, Хозяин Кай, не сдержавшись, все-таки спросила Виола, чтобы потом было веселее. В каком смысле? А-а-а, вдруг протянула она и кровожадно оскалилась. Поняла, хозяин Кай, вы такой коварный. Ловя на себе удивленные взгляды множества воинов, троица двинулась прямо к скалистому холму в центре острова, где и должен был появиться сундук. Путь им не преграждали, да и сам холм не был занят. Никто не желал подставляться и становиться для всех первоочередной целью. По пути Кай внимательно изучал присутствующих. Он успел заметить всего пару сотен воинов, но без проблем вычислил среди них четверку очень искусных бойцов. Движение, поведение и даже дыхание выдавали в них божеств. Заняв позицию на вершине холма, Кай продолжил наблюдение, а Ашцилла с Виолой принялись упражняться, чтобы привыкнуть к телам. Ожидание затянулось на несколько часов, но, когда до появления сундука остались считанные минуты, каждый на острове ощутил это. Со всех сторон к троице двинулось множество групп воинов, что в конечном счете объединились в один довольно большой отряд. Возглавлял его тот самый бородач из клана Полярной Звезды, подкупивший гораздо больше бойцов, чем планировал изначально. «КХМ», — кашлянул он, достаточно удалившись от отряда. «Уважаемые, то есть, прошу прощения, властители», — с полной уверенностью поправил себя здоровяк. Не оставалось сомнений, что он уже выяснил личности троицы, которая и не думала скрывать свои одеяния храма Вечного Пути. «Можем ли мы решить вопрос миром? Это не первая наша попытка, и больше тянуть мы не можем. Титул нужен нашему юному господину уже сегодня. Почему он так важен?» — поинтересовалась Ашцилла, сидя на камне возле Кая. «Звание за сундук арены бессмертных считается редким и серьезно ценится среди молодого поколения. Это показатель статуса, успешности и достижений. Понты, короче», — хмыкнула Виола. «И что вы предлагаете?» — спросил Кай. «Через посыльных я обсудил вопрос с главой клана», — начал бородач издалека. «Нам не сравниться с организацией третьего уровня, но кое-что предложить вам мы все-таки можем. Во-первых, уже завтра мы готовы помочь вам с добычей сундука, компенсируя потерю сегодняшнего дня. Разумеется, время пребывания в лучшей гостинице самого Низа будет полностью оплачено нами. Во-вторых, клан Полярной Звезды готов наладить дружеские отношения с храмом Вечного Пути и даже помочь установить контакт с нашим сюзереном. Это организация четвертого уровня, секта Иньян, что подчиняется напрямую секте Небесного Трона наряду с великими небесными кланами. Про секту Иньян Кай уже слышал, поскольку сформирована она была бывшими членами армии Истины, перешедшими на сторону Лагерта после войны. Что же до небесных кланов, то так ныне называли клан Повелителей Времени и Укротителей Смерти. Заманчивое предложение, ничуть не лукавил мужчина. Наладить связь с организацией четвертого уровня действительно стоило многого, но Кай сомневался в возможности клана Полярной Звезды осуществить это. «Что скажешь, любовь моя?» — повернулся он к Ашцилле. «Ты говорил, что это только наш день», — положила вампирша руку на его ладонь. «И от своих слов я не отказываюсь», — улыбнулся он одними глазами, а затем дал ответ бородачу. «Нам не особо нужен сундук, но в первую очередь мы пришли сюда для отдыха и развлечений. Я правильно понимаю, что вы не уступите, властитель насмешка судьбы? Разве же это интересно? А если мы не станем вас развлекать?» — осторожно спросил здоровяк. «Разойдемся и позволим забрать сундук без боя. Думаешь этим испортить нам веселье? И не надейся», — хмыкнула Ашцилла. «Я совсем не против посмотреть на то, как вы сдерживаете других, да и забрать награду без сопротивления тоже будет интересно. Получается, выбора у нас все равно нет», — сглотнул бородач, приготовившись к самому неприятному. «Тогда позвольте задать последний вопрос. Будете ли вы мстить, если мы победим и откроем сундук?» «Обычно обиды не принято выносить за пределы арены, и королевство Лагрон ревностно следит за этим. Кроме того, секта Иньян не простит, если кто-то атакует ее вассала», — предупредил он, переборов страх. Бородач ничуть не обманывался насчет настоящей силы троицы, пусть и видел перед собой всего лишь обычных смертных. Однако он не желал раскрывать правду своим бойцам, поэтому не только говорил довольно тихо, но и вел себя недостаточно почтительно. Это и заставляло его нервничать. «Не будем», — пожал плечами Кай. «Сможете победить, значит, сундук ваш. Благодарю за понимание, властитель», — кивнул здоровяк вместо поклона и отошел к отряду. Тем временем запертый сундук наконец материализовался позади божеств храма, и кольцо противников начало медленно сжиматься вокруг них. Вражеские бойцы явно подозревали неладное, вспоминая поведение бородача, а потому осторожничали. В итоге первой в бой вступила, конечно же, Виола. Словно кровавый вихрь, она яростно ворвалась в толпу врагов, в первую же секунду убив нескольких из них. Наслаждаясь моментом, демоница по максимуму использовала дарованное Каем усиление. Без поддержки воздействия воли крови спадет менее чем через минуту. А вот Кай и Ашцилла нападать не спешили, не желая оставлять сундук без присмотра. Ведь фактически отряду бородача даже не требовалось их побеждать, было достаточно и просто оттеснить, пока юный наследник открывает замок. Вот только, видя ужасающую силу и мастерство Виолы, ближайшие к парочке воины еще сильнее замедлились. Большинство из них впервые было на арене и еще подсознательно боялось смерти. Многие даже не могли ощутить свое настоящее тело в запертом измерении, что лишь усиливало страх и различные неприятные мысли. В итоге лишь когда до сундука осталось всего несколько метров, а в воздухе прозвучал гневный окрик бородача, один из бойцов все же решился напасть. Высокий парень сделал резкий шаг, намереваясь ударить копьем, и сразу же упал замертво. От удара о землю его голова наконец отделилась от туловища, чего так и не произошло в момент неуловимого взмаха клинка Кая. Искусственное тело стало полупрозрачным и быстро исчезло. На мгновение мир будто замер и погрузился в тишину, а затем сразу несколько воинов с яростными криками бросились на Кая и Ашциллу. «Бой начался! Удвою плату всем, кто ранит их хоть раз!» — выкрикнул бородач из задних рядов. «Не бойтесь смерти! Это не ваши тела! Вы все вернетесь в настоящее после гибели! Все равно выйти с острова можно только так!» Подбадривал он своих бойцов, однако задеть дуэт божеств никак не удавалось. Застывшие спиной к спине, они казались непобедимыми. Их движения были быстры, точны и просчитаны на десятки шагов вперед. Многие наемники даже не успевали понять, отчего они умерли. И все же вечно так продолжаться не могло. Дарованное также и Ашцилле усиление медленно сходило на нет, да и сам Кай начинал уставать. Противников оставалось немало, поэтому ошибки были неизбежны, особенно когда в сражение вступила парочка ранее замеченных Каем божеств. Первая оплошность допустила вампирша, поздно заметив скрытую атаку из слепой зоны. Вражеское оружие рассекло девушке мышцы плеча, и ее рука повисла безвольной плетью. Противник попытался снова затеряться в толпе, но схватился за глубоко рассеченное горло. Кай не дал ему уйти, так или иначе, но рисунок боя был нарушен. Каю пришлось чаще отвлекаться на помощь возлюбленной, что едва не стоило ему глаза. В конечном счете, дабы выстоять, парочка была вынуждена отступить от сундука. Войдя в раж, враги буквально забрасывали их своими телами, заставляя все сильнее удаляться от вершины холма. Бородач продолжал подливать масла в огонь. «Оттесняйте их, не дайте прорваться к господину, еще минута и все будет кончено. Держите оборону, щитоносцы в первый ряд, мы сможем, Дга!» Неожиданно вскрикнул он. Ураганом боли и крови Виола неожиданно вернулась в центр острова, помешав вскрытию сундука. Бойцы отряда всего на миг отвлеклись из-за болезненного крика бородача и других наемников, но Каю хватило и этого. Несколько точных и стремительных ударов, и вот в шеренге щитоносцев возникла серьезная брешь. Дуэт божеств мгновенно ворвался внутрь, сея вокруг смерть. Безумно кружась, наслаждающиеся боем Кай и Ашцилла вдруг оказались лицом к лицу. В их взглядах пылали страсть и азарт. Промелькнув мимо друг друга, божества продолжили отбиваться, окончательно синхронизировавшись даже без каких-либо духовных сил или высокого параметра ментала. Они действовали словно единое целое, и там, где в опасности оказывался один, на помощь сразу же приходил второй. «Давно мы так не сражались», — счастливо смеялась Ашцилла, ввергая противников в ужас. Еще со времен битвы с Кайлом им удалось преодолеть почти половину пути к сундуку, когда вражеский натиск вдруг усилился. Стало понятно, что Виолу все же задавили. «Я все, это конец», — хрипло призналась Ашцилла, достигнув предела. По ее лицу стекал пот, руки подрагивали, а движения были уже не так резки. Девушка все чаще допускала мелкие ошибки. Усиление воли и крови Кая давно завершилось, успев напоследок залечить вампирше плечо, а выносливость смертного тела близилась к нулю. Как бы мастерски Ашцилла не экономила силы, против стольких врагов это мало чем могло помочь. В конечном счете ее сперва лишили оружия, а затем и вовсе пронзили копьем в грудь. Сразу несколько бойцов бросилось к упавшей девушке, желая добить ее. Все они, как и десяток наемников позади них, моментально погибли. Сорвавшаяся с клинка Кая волна воли меча буквально разорвала их тела, заставив остальных в ужасе отступить. Воины не могли поверить своим глазам. Откуда у обычного смертного подобная сила? Кай резко присел над возлюбленной. «Не забывай меня», погладив его по лицу окровавленной ладонью, театрально сказала Ашцилла. Ее голос был слаб и дрожал, но она все еще наслаждалась происходящим. «Никогда», — подыграл ей мужчина. Рука девушки упала, а дыхание оборвалось. Искусственное тело исчезло, и Кай поднялся. Он остался один. Испугавшиеся ранее бойцы вновь приближались к нему, даже не догадываясь, что для недавней атаки мужчина использовал всю доступную ему сейчас волю искры. Больше воззвать к ней не удавалось. Теперь он действительно был обычным смертным.